Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 30 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Вот тут до новой исторической эпохи 767 дней осталось. И мне пишут, что дядя Слава, вы неправильно цитируете Путина. Он говорил, не говорил случайно, он сказал, дамы и господа, не случайно. Ну, может быть, я ослышался, может быть, сказал не случайно. Я не думаю, что это как, помнишь, про критика, когда, говорит, вот опять, как всегда, хреново играл вот этот. А ему говорят, да он не играл же в этом концерте. Он говорит, ну, опять хреново играл, такое же убожество. Так что сказал, не сказал, какая разница. Ну да, слова не судьба и судьба означают одно и то же. Ну да. Россия нанесла первые авиаудары по боевикам в Сирии. Поздравляю с официальным началом Третьей мировой, пишет Олег. Ну, Третья мировая чуть раньше началась. Мы говорили об этом, что началась она на Донбассе как раз. Ну, в общем-то, это продолжение, да. Вот Андрей и Лена из Калуги пишут, что... Ну, тут длинное... что... В общем, вопрос такой, что... В чем причина сверхкритичного отношения средств массовой информации к режиму Сталина, хотя, скажем... Блин, я не могу так. Давайте выключим, что тут звонит все. Это у меня звонит. Ну, не знаю, кого звонит. Я отвлекся. Ладно, хорошо. Не обращай внимания. Угу. Просто длинное письмо пытаюсь Давай. Сократить. Так. Так. Ну, в общем, в чем причина сверхкритического отношения к режиму Сталина средств массовой информации? Вот. Ведь он продукт своего времени. Российских? Да вообще всех либеральных. Не, ну тут еще есть ситуация какая. Некоторая критика от путинских СМИ, она возникает для того, чтобы проводить параллель. Вот смотрите, Путин не тиран. Вас же в ГУЛАГ не ссылают там пачками, да? А другие параллели, например, не проводят, что при Путине ноль оправдательных приговоров, ноль. А при Сталине доходило иногда до 15% оправдательных приговоров. И чем путинские от сталинских отличаются, я не знаю. После того, как Путина не станет, придется, наверное, ну, не намного меньше реабилитировать. Мы как-то об этом вчера с тобой говорили как раз, да? Вот, поэтому... Ну, а либералам им, в общем-то, положено кричать, что там все вот так, в общем-то. Ну, хотя, я говорю, это продукт истории. Действительно, все правильно. Точно так же, как и все остальные, кто жил в эту эпоху. При Сталине либералов хоть как-то в процентном отношении сдерживали. Ну, да. Здравствуйте, Вячеслав, Эдуард, спасибо за вашу передачу. Смотрим каждый день в ожидании 5-го, 11-го, 17-го. Так, это вопрос ко мне. Возможно ли будет в Благоне поставить прямой эфир на паузу, как в Ютубе? Это я уже ребятам передал, разработчикам. Я понял пожелание. С уважением, семья Филиппов, Санкт-Петербург. Спасибо большое. Сергею Горбунову спасибо, Тарасу Александровичу большое спасибо. И вот Илья спрашивает, почему Каддафи был свергнут быстро, а Асад держится так долго, и остается ли угроза применения ядерного оружия Путиным? Во-первых, Каддафи не поддерживал никакой режим, я имею в виду путинский. Асад держится только за счет Путина, все, больше не за счет никого, там нет ни единой больше зацепки. И мы будем сегодня об этом говорить, что Каддафи единственный... тоже не один год, в общем, правил-то по большому счету. Каддафи и Асад – это абсолютно разные люди. Каддафи – это личность, Асад – это мажор. Начнем с этого. Каддафи сделал себя сам, понимаешь? То есть он никто ему не передавал режим. Никаким путем, никаких референдумов там он не приходил к власти. И если говорить о, так сказать, легитимности власти, она была у Каддафи абсолютно легитимной. То есть большинство реально было на стороне Каддафи. В Сирии этого, конечно, близко нет. Ну и многое другое. Что дал своему народу этот Асад, да, и что дал Каддафи. Даже просто с точки зрения финансов и экономики. Экономика Ливии при Каддафи, ну, наверное, в 10 раз мощнее, чем у этого Асада, да, угу. Который там как попрошайка везде лазил. Каддафи ни у кого ничего не просил, но всех все покупал. Ну и многое другое можно говорить, но давай, вот сейчас главную новость мы не сможем обсудить. Да, ну тогда давай. Главную новость. Давай, ну быстренько вот несколько пройдем новостей, которые важные, так сказать, в преддверии. Опять, значит, у нас вертолетик сел ютейровский, вот так вот он сел, лопасти поломал, весь пообломался. И это вроде как уже не новость, но оно... Это повторяющиеся, постоянно повторяющиеся события, предыдущее произошло 19 сентября. Ну, до этого там куча упала, да, с человеческими жертвами. Ну, и вопрос такой возникает, доколе? Да, такой, да когда же это закончится? Ну, пока вообще? Все не попадают. Ну, да. Тамбовский завод взорвался из-за нарушения техники безопасности при сушке пороха, как сказали. То есть, вот видишь, не всегда полезно порох держать сухим. Итак, боженька, немножко в этот день, когда начали бомбить Ливию, прям незадолго до бомбардировок, вот он как бы продемонстрировал в качестве знака, пороховой заряд, этот завод взорвался, ну, наверное, никому как бы это ничего не навеет. Ну, Путину уж точно, он, я вижу, что абсолютно не видит никаких знаков, которые постоянно, так сказать, как хлебные крошки, разбрасываются. И как раз в это время Совет Федерации дал согласие на использование российских войск в Сирии. И Первый канал там прям заливался. Я включил, недолго смог посмотреть, но интересно, изменилось все. То есть говорили до этого наше государство. Теперь дана команда, они говорят, наша страна. Угу. Теперь наша страна и США действуют скоординированно. Потом показывают там, как бошки игиловцы рубят. Против этого выступила наша страна. Слышь ты, который там показывал. Во-первых, не наша страна, а ваше государство. А во-вторых, не против этого выступили. А за Башара Асада и всего лишь навсего. Да могли бы все бошки отрубить, если бы эти, кто рубил, были бы за Башара Асада, все было бы нормально. Никто бы даже и не дернулся. Так. Ну, что можно сказать? Ну, сейчас вот эйфория такая, как при Крым наши. Отрезвление очень быстро наступит, очень быстро. Вот о первом авиаударе сообщили. И тут вот в Хомсе погибли 27 человек. Там непонятно, кто нанес этот авиаудар. В общем, сейчас там будут бомбить все и будут на всех сваливать. Путин заявил, мы, разумеется, не собираемся в этот конфликт с головой. Наши действия будут осуществляться строго в заданных рамках и так далее, там, что будет только... Не, но он объявил войну исламскому государству и говорит, что я с головой туда не полезу. Он с головой и с жопой туда и совсем залез, и нас туда тащит, понимаешь? Да нет, он нас туда сначала заталкивает, потому что взрывать будут жилые дома. Конечно. Они же тупые уроды, они же не догадываются, что надо просто забетонировать этот Совет Федерации, залить его кипятком нахер, пока там все не сварятся. Это тупые такие же уроды, как Путин. И он им объявил войну этим тупым уродам. И они будут взрывать живых людей. Абсолютно точно. Мы дальше об этом поговорим. Я даже к ним хотел обратиться, к этим, как ты называешь их, уродам. Хотел к уродам обратиться. Чего им обращаться? Они тупые уроды, понимаешь? Они не понимают, что они... Матвиенке надо башку свернуть за эту ее, блин. У нее что, сын пошел воевать у Матвиенки? Я что-то не вижу. Никогда. Все, соскочит с кокса и пойдет, возьмет автомат, туда пойдет. Угу. Что будет, Путин? Вот мы тебе рассказываем дальше, как ты не хочешь залазить с головой. Мы не знаем, ты дурак или притворяешься, но будет следующее. Во-первых, у оппозиции появятся средства ПВО. И начнут твои самолеты они кромсать со страшной силой. Для того, чтобы они это не делали, тебе придется поддержка нужна будет. Какая поддержка? Вертолеты понадобятся огневой поддержки. Их тоже начнут кромсать в еще большем количестве, чем самолет. Тогда понадобятся вертолеты десантные для того, чтобы проводить десантную операцию, которая будет являться прикрытием воздушной операции, и все будет с ног на голову. То есть обычно наземная операция и прикрывает с воздуха, а это будут с земли. Нужна, понятно, десантников начнут стрелять, понадобится артиллерия, чтобы проводить, там, ставить заградительный огонь, проводить любые мероприятия артиллерийские, все. А дальше все понятно, там только казаков с нагайками там не будет, которые были в ДНР, ЛНР, а так будут все. То есть туда все с головой залезут. Я вот для себя тут сделал эти маргинали, такие закладочки, буду их зачитывать, потому что очень много мыслей возникало. Меня взорвали, конечно, все эти ребята. Я вот написал: Асад мерзкий тиран, ввод войск РФ приведет всех мусульман к объединению против оккупантов и тирана. То есть что сделал Путин? Путин таким образом объединил всех мусульман против Асада в том числе. Ну, я понимаю, что мусульмане в большей степени, даже шииты, к которым вроде как он относится, ну, потому что он там алавит, да, алавиты вроде как это шиитское крыло, хотя шииты сами воспринимают их как сектантов, да, и то есть я думаю, что в данном случае та же самая будет ситуация, то есть скажут, вот какой-то сектант притащил сюда каких-то оккупантов и все. Вот благодаря непродуманным действиям в Сирии на РФ окончательно будет стоять клеймо оккупанта. Об этом вот никто почему-то не говорит, потому что сейчас пройдут, вот совсем очень короткое время пройдет, и те люди, которые аплодировали, я имею в виду на Западе, таких тоже полной, кричали «Ату их, ату, распни его, распни», да, они скажут: «Нифига себе, вы смотрите, они там мирных сколько перебили, какие злодеи». Это вот они там в Донбассе разбирались, да, но это вроде как семейные какие-то разборки. А это они приехали на край мира, в самую горячую точку, на Ближний Восток и устроили рок-н-ролл. Это кто они такие, эти русские? Они оккупанты. То есть вот... Да, и взорванных детей покажут, и все. Да, вот. Они уже есть, я так понимаю. Я могу сказать, чтобы удержаться у власти... Теперь самому Путину придется воевать все больше и больше, со все большим количеством врагов. Во что это перерастет, ну посмотрим. То ли это будет глобальная Третья мировая война, то ли как бы успеют его прихлопнуть раньше, надеюсь. Лавров вот что-то тут выступил. Вот Министерство обороны, значит, подтвердило начало авиаударов. Все вот эти вот Путин и Шойгу, они мнят себя гениями, полководцами. Ну, представь, человек там какой-то Шойгу, вот без обиды к военным строителям, да, но он даже не военный строитель. То есть он закончил строительный институт, да, какую-то кафедру смешную, представляешь, то есть вообще, и мнит себя там гениальным военачальником, способным решать какие-то глобальные задачи на Ближнем Востоке. Он ничего не решает. Военный. Я что-то вообще от него не слышал ничего. Не, он там заявил, все нормально. Он там уже у руля, он там будет. Все вот эти вот, как их в армии называют, спасатели, они сейчас бросятся рулить. Им же хочется. Ну, представляешь, им там всем по 60 лет, все, понимаешь, огромное количество предстарческих и старческих комплексов. Как их отработать? На войне, конечно, тем более война-то в кабинете, там эти сюда, эти туда, надо вот что сделать, надо во как сделать. Просто я для себя записал, сказал, я всегда говорил, что национальная борьба по отношению к классовой борьбе первична, именно она лежит в основе исторического движения. Но не надо отработку комплексов престарелого карлика путать с национальной борьбой. То есть нам сейчас причесывают и по Первому каналу хотят объяснить, что это наша национальная борьба. Но это борьба нанайских мальчиков, вот что это такое, но это не наша национальная борьба. Вот Иванов тут больше всех отличился, он, знаете, просто молодец. речь уже идет не о десятках, это он про исламистов, которые там воюют, не о сотнях, а о тысячах таких людей, чтобы часть из которых уже вернулась на территорию Российской Федерации. Легко предположить, не надо быть провидцем, они и дальше будут возвращаться на нашу территорию. Таким образом, целесообразно действовать на опережении и действовать на дальних рубежах, и не сталкиваться с этой проблемой у себя в России. Я сразу анекдот вспомнил. Помнишь, когда жена звонит мужу и говорит: ты куда едешь? Он говорит: я на дачу еду. Она говорит: ты осторожней, там сказали какой-то, так, по радио сказали, вот сейчас едет против движения. Один, представляешь, против движения. Какой один? Их здесь тысячи! Вот так и этот Иванов, понимаешь, про эти тысячи я просто был потрясен. О чем вообще он говорит? Про каких тысяч исламистов, когда у него Кадыров под боком? Вот чем исламист Кадыров отличается от тех исламистов, а? Ну и такие, как Кадыров. Чем они отличаются? Конечно, за Путина. И за Асада. Они, тем и отличаются. Ты мне скажи, они могут убить ради ислама? Ну, конечно. Кадыров никогда не отрицал это. Конечно, да. И те могут. Так какая разница в том, что этот за Путина, это против? Не, ну, это свой исламист, а тот чужой, да? Добрый ислам, а там злой. А, злой. Потому что эти бошки режут против Путина, а эти за Путина готовы, да? А что готовы? Они что, не режут? Ну, режут. Вон, что, этот... Там вон старых кадров, где он чуть ли не лично режет, что, бошки эти, Кадыров. Вот Кадыров предложил отправить в Сирию сухопутные войска и сам, говорит, пойдет. Вот это было бы очень хорошо, взять вот всех его нукеров и его самого и туда. Да я думаю, Сирия к нему придет в гости уже первым. Я тоже думаю, что образом, уже пришла, да. Я думаю. Так ему и надо. Да, и вот тут интересный Кристиан Кэрилл, значит, американский, значит, ответственный редактор американского журнала 4H Police, да, что-то никак не могу прочитать. Да, вот этот, он сказал, интересную вещь сказал. Речь Путина на Генассамблее ООН вызывает восторг только у православных гомофобов, бывших актеров Голливуда и сварливых популистов. Вот меня можно считать православным гомофобом и сварливым популистом, но, блин, ну, не актером Голливуда. Ну, не вызывает. Вот, знаешь, вот Кэрилл не вызывает ни хрена. Вызывает отрыбь и ужас вызывает, потому что мы знаем, знали, что будет за этим последовать. Вот последовал. Вот Лавров тут выступил тоже. Значит, три направления отметил, что, значит, нужно там объединять всех в борьбе с терроризмом. И вот все три направления только об этом, об объединении в борьбе с террористами в Сирии. Но вопрос Лаврова, а кто будет определять, кто террорист, а кто не террорист? Вот сейчас Лавров, кто террорист, а кто не террорист, решает пилот российского бомбардировщика. Вот он летит и решает, там внизу террористы или не террористы. Ну, наверное, террористы. Помнишь, как в том этом... Господи. Два мира такой пропагандистский, коммунистический такой был повестель там, я не знаю, там, говорит, когда бабу насиловали, говорит, да ты похоже партизанка, вот так и здесь там, да вы похоже террористы. Так что вот РПЦ поддержала войну в Сирии, назвав ее священной борьбой. Это борьбой кого с чем? Чаплин. Это соответствует менталитету русского народа и той особой роли, которую наша страна всегда играла на Ближнем Востоке. Какую же она особую роль, во-первых, играл Чаплин, а во-вторых, что соответствует менталитету? Прилететь и бомбить? Всегда это мы говорили, что это соответствует и менталитету американцев. Прилететь и где-то бомбить, да? А теперь это, оказывается, и менталитету русского народа соответствует. Борьба с терроризмом – это священная борьба, и сегодня наша страна является, пожалуй, самой активной силой в мире, которая борется с ним. Вот я знаю, что с Чаплином делать. Надо его выкинуть туда, в ИГИЛ, вот в этом, в церковном облачении, как он есть, дать ему пулю в руку, и пусть он борется с терроризмом там. Вот прям вот в этой рясе со своей скинуть его посредине пустыни, да, и пускай поборет весь тироидизм. Козел сраный. Вопрос к Чаплину. Я тем более знаю, что их товарищи нас смотрят. Поэтому передайте, чтобы он послушал. Вот, Чаплин, ты же про логику как-то говорил, я слышал, да, что большой приверженец формальной логики Аристотеля. Так вот, с точки зрения формальной логики, кто такие террористы? Это все враги Асада террористы. То есть все враги Асада террористы, а все друзья Асада не террористы, да? То есть будут, значит, бомбить террористов, то есть врагов Асада, то есть всех, кто не его друзья, кто не с нами, тот против нас, да? Очень здорово. Вот кроме Путина, на сегодняшний день, наверное, Асада вообще больше никто не поддерживает. Даже те люди, которые будут бомбить, они будут внутри думать, что, блин, за какого козла мы сюда прилетели воевать, за какого урода. Ну, я думаю, что как бы все равно он там долго не удержится. Даже силой российского оружия. Он там будет, по крайней мере, если он в конечном итоге останется там царем, то он будет царем пустыни. Там ничего и никого уже не останется. Там придется всех перебить, а другая часть уедет. Он будет, вот Сирия, это будет Асад, кругом нукеры там кадыровские, да, и пустыня. Все, больше никого не будет, никто там не останется. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала вбросами информацию о том, что в результате действий российских ВВС в Сирии погибли мирные жители. Ну да. Понятно, что вбросы, конечно. То есть сейчас, чтобы какие бомбардировки не проходили, сколько бы людей не погибло, эти будут говорить, что это вбросы. Те будут приводить факты. И вот для Марии Захаровой я скажу, что она плохую службу сыграет. Потому что когда есть какой-то контроль, то тогда, ну, по крайней мере, будет как-то пресекаться беспредел. А когда на любой беспредел будут говорить, что это вбросы, ну, все нормально. То есть военные всегда знают, о чем. Можно делать, что хочешь. Кого хочешь насиловать, расстреливать, взрывать. Все равно это вбросы, никто ничего. Сейчас до Захаровой-то очередь дойдет, а? Да. Вот все эти три действия совершить с ней бы... Вот. Блин, вообще бы вот секунды не пожалел. Комсомольская правда в Калининграде, ну то есть такие вообще какие-то мастодонты, я не знаю, какие-то динозавры вылазят вообще непонятные, да, такие вот прям какие-то хтонические существа. Вот, про политолога какого-то пишет, который сказал, или наши самолеты, ну это тамошний местный политолог, или наши самолеты над Сирией, или террористы на наших улицах. Выбирайте. Представляешь, какой балбес. То есть он даже не понимает, что если наши самолеты в Сирии, угу, то террористы на улице это 100%. Вот нет наших самолетов в Сирии, то Россия тут не на первых местах. Ну, да? Да. А здесь сразу же на первом месте. Вот я для себя написал, политологи в российской глубинке это люди сильно пьющие, без системного образования, мечтающие о членстве в общественной палате и имеющие одну цель – прицепиться на зарплатку хоть куда-нибудь. Так что возьмут тебя, Абрамов, возьмут. Вот. И, значит, еще сказал, лучше остановить их в сирийской пустыне, чем потом гоняться за ними по Поволжью. Абрамов, ты был в Поволжье? Вот я каждый день здесь, я живу здесь. Я сейчас закончу программу и пойду домой по проспекту Кирова. Знаешь, что я увижу, Абрамов? Я увижу приоры, тонированные в хлам, которые вообще без амортизаторов, они едут, вот, блядь, волочутся. И они разъезжают туда-сюда по проспекту Кирова, по пешеходному. Я зампредседателя Думы был, не позволял себя ездить по проспекту Кирова. Ни один наш человек не позволяет, а там их миллион. Вот это кто? За ними никто по Поволжью гоняться не будет. Знаешь почему, Абрамов? А потому что здесь мента главного назначил Кадыров. И мент главный дал команду не трогать ни в коем случае кавказцев, бояться их как огня, потому что сразу тебя уволят. Они здесь на всех ментовских делах сидят, оформляют все эти номера автомобильные, выдают, не гаишники выдают, кавказцы за этим стоят. Поэтому что ты нам причесываешь-то про Поволжье и про террористов в Поволжье? Я их вон каждый день вижу. Парня рядом с моим домом, вот дерево растет, зарезали трое таких чертей, их никто не нашел и не найдут. Вот этому Абрамову слишком много чести. Не, ну я просто... Забыть навсегда. Я для себя написал, вначале Путин наполнил исламистами Поволжье и центральную часть России, дал мусульманам возможность открыто заниматься криминальной и полукриминальной деятельностью, а теперь устроил с ними войну. Он псих, что ли, я не пойму. Он вначале всю экономику России загнал в трубу. В одну трубу, блядь. Отправил ее на Запад. Потом взял с ними, разосрался. Все. Экономику убил. Потом дал карт-бланш мусульманам. Делайте, что хотите. Хотите, ездите по проспекту Кирова. Хотите, там ментов нагибайте. Причем какие-то, которые вот там на семерке раздолбанный едет, блядь. А он король, блядь. Понимаешь, потому что ну ему такой карт-бланш дали. И все, а теперь он с ними войну затеял. Ну что, больной что ли, Путин? Так он собирается воевать-то нами, а не собой. Ну и понимаю. Вот Путин решил, я для себя написал, подменить США. 11 сентября в России уже реальность. Я хочу сказать, вот меня спрашивают, что будет. Вот я уверен, что будет не просто, не простые террористические акты будут. Я уверен, что возможно применение... И биологического оружия, и химического оружия, даже ядерного оружия. То есть ядерный терроризм – это то, что благодаря Путину может начаться с России. Потому что ну, ядерную бомбу сейчас можно в гараже собрать. Вон они, Кана там, и, дедушку. Не надо ничего собирать. Ты же понимаешь, в каком состоянии у нас все это находится. Надо просто денег дать и все. Ну да. А им даже и денег не надо вот давать. Я для себя написал к тому, что ты там вначале... начал нервничать. Я написал, чиновники не боятся, потому что террористы их не трогают. Обращаюсь к террористам. Двоеточие. Народ здесь ничего не решает. Не надо его взрывать. Мочите тех, кто принимает решение. И вы увидите, как они обдрищутся. Это я вот к тупым террористам обращаюсь. Понимаете? Не надо взрывать людей в метро. Они ничего не решают. Надо выйти из метро и решать с теми, кто решает. Совбез ООН собрался на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Ну да. Там, я думаю, Лавров будет что-то втирать. Они какую-то там подготовили резолюцию. Слушай, ну, давно бы уже выгнали его на поджопниках оттуда. Ну что он ходит клоуничать там? Ну они же смеются над ними, над ним, откровенно. Ему-то понятно, что не стыдно уже все. Он весь стыд пропил. Я не понимаю, что они-то его слушают еще. Вот это вежливость, понимаешь, вот это ужасно, вот принцип, согласен. Да, ну мы типа руку еще пора, какую руку, дал бы ему в тыкву этому барану, блин, чтобы не это самое, хвост тут не подымал. Ну какая рука, ну что вы говорите, вот это вежливость, просто выгнать его нахер оттуда и все, сказать, больше нет тебя, Лавров, здесь вообще, никогда. И визу отобрать, и паспорт отобрать, и поджопника дать, чтобы летел и до самой России. Вот Reuters, которым я верю побольше, чем Лаврову, заявляет, что Россия обстреляла районы, контролируемые Исламским государством. Сегодня вот мне товарищи рассказывают, что по всем каналам показывали карту, на которой наибольшей территории Сирии заняло Исламское государство. Мы видели реальную карту, где это, там только вдоль дорог, да, в нескольких местах, ну, и в основном как территория Ирака это. А тут, оказывается, две трети Сирии Исламское государство занимает. Сразу вспоминается Даунхаус. Фильм, помнишь, когда, говорит, я видел секретные штабы, карты генштаба, на них нет Америки. Вот это те самые секретные карты. И вот интересно, почему вопрос такой вот возникает. Почему бомбят тех, кто воюет с ИГИЛ? А? То есть разбомбили, вот сейчас, как Reuters утверждает и все остальные, разбомбили тех, кто воюет с ИГИЛ. Они ИГИЛ разбомбили. ИГИЛ пока, я так понимаю, не трогали. И вот очевидцы говорят, что армия Путина убивает сирийские семьи, стирает с лица земли и так далее. Вот. Ну, Путин, наверное, думает, что его Запад за это будет хвалить. Да? И вот всю мерзость войны, представляешь, то есть была война, там резали бошки, там была вся кровь, мерзость, взрывали памятники историко-культурного наследия вообще чудили беспредельно совершенно. И это все висело в том числе равноценно на Асаде. Да, его сейчас в качестве военного преступника, будем говорить об этом дальше, хотят французы привлекать. Там они достали доказательства того, что он убивал тысячи людей. И вот в этой ситуации появляется Путин и пытается грехи всех повесить на нас. Ну, то есть, потом будет рассказывать, а что, да вот тут Россия воевала в Сирии, вот видите, там в Сирию всю расхерачили. Уже потом никто не вспомнит, как это было. А будут говорить, да, ну там вот прилетели большие самолеты, из города Энгель сами прилетят, в том числе, понимаешь, отсюда, и будут бомбить. Ну, а вот то, что наши заявили, что, типа, американцам убирайтесь, мы тут сами теперь будем разбираться. Ну, типа, что они там главные. Американцы говорят, никто им этого не заявлял. Это в наших СМИ такое написали. А, эти наши. Да, они говорят, да, помилуй бог, мы об этом первый раз слышим. Не, ну вот то, что они говорят, мы теперь там легитимные, потому что нас... Потому что Асад, по мнению позвал, Путина, да, легитимный. То есть абсолютно нелегитимный черт там сидит, который позвал абсолютно нелегитимных, другого нелегитимного черта. И они там чертят нелегитимно, да, и поэтому они легитимные. Молодцы. Песков прокомментировал решение Совета Федерации об использовании военно-воздушных сил в Сирии. Ну, что же он? Что сказал? Ну, он сказал уже, так сказать, он еще перед Путиным сказал, что, ну, что, то, что все, то, что легитимно, ура, вперед будем бомбить, и что будем использовать только авиацию. Нет, не только вы будете использовать авиацию, это совершенно понятно любому человеку. И вот спрашивают, какую авиацию собираются использовать. Вот тут фотография пришла в Твиттере, такая фотография, вот Ту-154, причем даже бортовой номер, это тот самый, который, про который Навальный писал, возил там людей на Сейшелы или куда там отдыхать. Вот. И Су-34 его, ну, не сопровождают это, в общем-то. Истребители-бомбардировщики, вот они летят туда, в Сирию, там сфотографировали. То есть я так понимаю, что на Ту-154 это пассажирский самолет, там везут техников, там везут экипажи сменные, там везут оружейников и так далее. И вот фотография тоже такая, не знаю, из Сирии она пришла или откуда, но 34-ка тут стоит, и вот бомбы навалом. Это вот, вот прям очень хорошо, такая фотография, я просто обалдел, рот открыл от удивления. В куче бомб и самолет стоит, причем они валяются. Ужасно совершенно. Ну вот. Так что спрашивают, какие готовы применить самолеты. Путин будет все самолеты применять. Как только их начнут сбивать, нужно будет больше, нужно будет больше истребителей, чтобы защищать бомбардировщики. Потом, когда окажется, что на этих высотах их гнобят со страшной силой, будут подлетать дальние бомбардировщики дальней авиации. Будут пулять ракетами крылатыми, которые не ядерные, конечно. Ну, во-первых, для того, чтобы испытать это все в ходе войны. А во-вторых, Путин, он вынужден будет это делать, потому что у него будет просер за просером, и дальше будет все понятно. Посмотрим, что из этого всего получится. Госдепартамент США обещает 5 миллионов долларов за сведения об источниках финансирования Исламского государства. Ну что, хороший подход, да? Ну да, ну какие источники финансирования Исламского государства? Нефть, продажа этих самых ценностей. Мы даже, помнишь, в одной из передач меня спрашивали, какие источники финансирования Исламского государства. И я перечислил 13, что ли, пунктов. Вот надо найти, кто хочет заработать, перешлите американцам. Там 13 пунктов, 5 миллионов денег заработаете. Потому они-то что хотят конкретных имен и фамилий. А я думаю, у них в Госдепе в соседнем да, кабинете эти люди сидят. И они это знают. Ну, естественно. Тут реакции японцев и россиян на решение воевать за рубежом сравнили по фото. Вот это вот, когда приняли японцы решение воевать за рубежом, вот их вышло столько. А это вот Совет Федерации принял решение. Ну, как видите, особо никто не вышел. Причем японцам гипотетически, так сказать, приняли гипотетическое решение воевать, а здесь конкретное решение бомбить и мочить, потому что Совет Федерации не принял решение бомбить только, да? Он принял решение разрешить Вове Путину сотворить в Сирии все, что он захочет. Вот все, что захочет. Вот насчет легитимности, чтобы понятно было нашим русским, кто меня слушает. Вот сейчас Вову Путин может бомбу атомную туда кинуть в Сирию. И это будет легитимно. Потому что Совет Федерации проголосовал. Все будет в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Можете себе представить, что натворили? Вот США называют... Матвиенко не должна выжить. Не должна. Вот не должна и все. Ну не будет совсем несправедливо. США называют дальнейшее лидерство Асада в Сирии непрактичным. А вот Франция, по некоторым данным, начала расследование военных преступлений Башара Асада. То есть фотограф убежал у него в 2013 году, его там, который военный фотограф, где-то там в военной полиции работал, вот он 55 тысяч фотографий представил, там с всякими замученными, измученными. Я так понимаю, что можно в любой стране, где идут боевые действия, представить, но я так понимаю, что там какие-то еще дополнительные есть пояснения по поводу этих фотографий, да. И вот если Башар Асад будет признан виновным, ну, по крайней мере, обвинение французы предъявят ему в преступлении против мира и человечности, то дальше решение Совета Безопасности будет. И никакого вето Путин не наложит, потому что сегодня ООН проголосовала, про это особо никто не сказал, да, проголосовали за то, чтобы право вето, ну, как убрать. Бы, ну, не совсем убрать, там целая система витиеватая, но по вопросам нельзя пользоваться правом вето, по вопросам, связанным с геноцидом там и так далее. Ну, против мира и человечности преступление совершено нельзя. Вот если сейчас французы предъявят обвинение, все, кирдык, Башара Асада можно решением Совета Безопасности ООН отправить в трибунал. Так получается, что ни против какого решения нельзя вето применить. Потому что они только такие решения рассматривают, связанные с преступлениями против мира и человечности. Ну, а остальные не в их компетенции, в общем-то, да? Франция продолжит бомбить позиции ИГИЛ в Сирии в самостоятельном режиме. То есть французы говорят, что это вот наша национальная безопасность. И сейчас будет ситуация такая. Россия будет бомбить тех, за кого бомбит Франция. Ты понимаешь? То есть, а там еще американцы. И все это в одном воздушном пространстве. Ну, я думаю, инциденты не затянутся. Да? То есть, в смысле, не заставят себя долго ждать. Ну, что он и хотел. Он же хочет инцидентов побольше. Инциденты не заставят долго ждать. Их друг друга начнут сбивать. А еще появится, конечно, средств противовоздушной обороны очень много. Так что... Он же решальщик, по сути своей. Решальщик, да? Вот США не намерены тоже отменять полеты. Ну, потому что их вообще об этом никто, наверное, и не просил. Что там дальше? Да я уж потерялся, где я тут нахожусь. Что ты раньше читаешь, а я да, позже. Не, я позже читаю. То есть, да, и да, там пропустил, ты просто проскочил. Российские инициативы по созданию международной коалиции для борьбы с исламским государством в Сирии продолжают оставаться в центре внимания британских газет. И вот Financial Times заявили о том, что надо к таким инициативам относиться с крайней осторожностью, потому что, в общем-то, Россия втаскивает всех в такую жопу страшную. Уже втащили. Глава Пентагона Эштон Картер отдал приказ открыть линию связи с Министерством обороны России по сирийскому вопросу. Ну вот, у них будет красный телефончик, они будут по нему снимать трубку и калякать. Причем, ты понимаешь, ситуация какая? В чем прелесть ситуации? Одни сидят в Пентагоне и калякают они по этому телефону с теми, такими же, которые сидят в Москве. Одни отдают приказ своим в Сирии, и другие отдают приказ своим в Сирии. Представляешь, то есть вот такая связь через одно место. То есть не непосредственный контакт, Ну, если там какая-то коалиция выполняет какие-то антитеррористические, так их назовем, смешно, конечно, мероприятия, то с точки зрения тактики, хотя бы, я уж про стратегию не говорю, должна быть связь прямая, связь нерв армии. Я вот всю жизнь помню, я просыпался в своем пограничном отряде, в школе сержантского состава, выглядывал в окно, а у меня там стоял полк связи КГБшный, да, и у них написано было «Связь нерв армии». Все было понятно, да. Ну, так и здесь. Связи у них никакой нет. Французы будут свое, американцы свое, Российская Федерация свое, путинцы. Президент Литвы Далия Грибаускайте вот оценила речь Путина как неосталинской или неосталинистской. Вот. Ну, она сказала, я склонна оценивать речь президента Путина как лидера, который живет еще в 20 веке, абсолютно с ней согласен. Вот Далия умнейший, конечно, человек в современном мире. Просто очень я хорошо к ней отношусь. И мне нравится то, что она несгибаемый противник Путина. Это прям вызывает у меня уважение и желание, так сказать, поклониться от всей души. Вот она абсолютно права. Мало того, что Путин сам живет в 20 веке, он еще и нас не пускает в 21 век. Помнишь, я в 2006 году на СТС сказал, главное, мне говорит, а главная ошибка Путина, я говорю, не ошибка, а преступление, то, что он Россию не пустил в 21 век. Президент Чехии призвал к созданию под эгидой ООН подразделений для борьбы с террором. Да, ну вот я не очень хорошо отношусь к президенту Чехии, но в данном случае он абсолютно прав. То есть, во-первых, ООН могли бы, мы говорили, могли бы нанимать частные военные компании, созданные специально для этого. Для того, чтобы там, ну, во-вторых, китайцы там 8 тысяч человек пообещал китайцы, ну, достаточно для того, чтобы бригаду быстрого развертывания там какую-то создать. Ну, вообще, по-хорошему, это должно быть несколько бригад, составляющих соединение, ну, там, дивизию, грубо говоря, быстрого развертывания такую, да, которые могли бы самостоятельно действовать в удаленных районах, иметь средства доставки какие-то туда, там, транспортные самолеты. А главное, полномочия делать все, что угодно, потому что они борцы с терроризмом. Ну нет. Ну да, ну нет. Да, ну нет, ну как, ну да, ну как, ну нет, ну да. А когда такие полномочия... Они же возьмут себе эти полномочия. А когда такие полномочия получает Путин, это не лучше? Да не важно, это всегда так будет, всегда будет. Гуантанамо всегда нас ждет, всегда. Не, ну, как только быть. Мы начинаем бороться с терроризмом, мы сами становимся террористами. Нет, я согласен с тобой, что для вот тех целей, которые... Сейчас Путин, так сказать, реализует в Сирии. Для этого ни в коем случае не нужно создавать никаких бригад и так далее. Кундуз по-прежнему контролируют боевики, несмотря на авиаудары. Ну, во-первых, ничего там не случилось такого, что заставил их не контролировать Кундуз. Если считают, что то, что этот руководитель Афганистана туда уехал с Генеральной Ассамблеей ООН, да, сессии Генеральной Ассамблеи, премьер Афганистана туда поехал, то я не думаю, что он как-то может остановить то, что происходит в Кундузе. Там вот захватили, Талибан захватил стратегически важную крепость. Но на самом деле это просто военная база, которая находится в окрестностях. И если вчера говорили о том, что отвоюют, сейчас немедленно придут и отвоюют, то сейчас приходят совсем другие сведения, что правительственные войска договорились с талибами, отдали оружие, за это их отпустили. То есть там, я не знаю, как они уж там воюют, но факт тот, что Кундуз, и мы говорим, тут вот мне даже написали, что я не прав, что из Кундуза они прям вот возьмут и пойдут на Кабул. Вопрос нет, вполне я допускаю, что они пойдут на Кабул. Но я думаю, что развивать успех им, в том числе, интересно было бы и в сторону Таджикистана. Мы об этом говорили. Он тем более там гораздо ближе. И там к этому все предрасположено, так я думаю. Поэтому вот в какую сторону они пойдут, это уж они сами, конечно, решат, талибы, но я думаю, что они пойдут во все стороны, как тот этот магрибский колдун на все четыре стороны, да? Да. Президент Армении Серж Саргсян в своем выступлении на 70-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страна будет вынуждена предпринять необходимые политико-военные шаги, если Азербайджан продолжит вести агрессивную политику. Да, и там сейчас вот учения проводят, на эти учения прилетели и прибежали из России полно народу. Не только та база, которая там в Гюмри, а еще и как бы еще дополнительно прилетели. Вот еще один вариант. То есть еще Армения с Карабахом. Такая горячая точка, где Путин тоже хочет поучаствовать. Причем, представляешь, он как та обезьяна. Да, куда же мне красивым или к умным? Мне что, разорваться? Да, он не знает даже, на чьей стороне участвовать. И с армянами хочется, и с азербайджанцами. И там хочет успеть, представляешь? Причем не смиротворить там хочет, а именно повоевать и на обеих сторонах. Удивительный товарищ, конечно. Страны группы по расследованию катастрофы Boeing MH17 договорились о координации усилий. Ну да, ну что значит координация усилий? То, что все будут ждать 15 октября, когда будет оглашен весь список. Огласите весь список, пожалуйста. Да, кстати, меня спрашивают, там, когда ближайшие события, те люди, которые играют с денежками. Вот вероятные ближайшие события с денежками, это, конечно, 15 октября. То есть в момент оглашения вот этой фигни вы даже не представляете, что может начать твориться. Ну, хотя я допускаю, что Вова это тоже понимает, его люди, они там уже запасутся, блин, баблом, чтобы в топку его выбрасывать. Но все равно движуха будет серьезная, даже если они будут бабло там жечь в безумном количестве. Про вето мы сказали уже, да? Да. 80 стран поддержали. Решение такое. Причем, вот ты понимаешь, в чем особенность путинцев? А вот я не знаю, с мозгами, что ли, они не дружат. Вот я для себя прям пометил то, что я написал, зачем начинать бомбить в день голосования, когда руководители стран могут изменить решение немедленно. Почему? Потому что они там присутствуют. Они там вот договорились, все, ну, мы против, проголосуем. Вдруг Путин бомбить нас херил, что ли? Все, мы за. Представляешь? То есть зачем? Ну что, вот, ну они проголосовали, начни бомбить завтра. Что, один день что-то решит? Я не знаю, вот право вето, да, это же очень серьезный такой рычаг был. Очень, да? Серьезный. И взять его и сжечь, ну как сказать, на херне какой-то. Вообще на пустом месте. На пустом месте. Взяли и сожгли. Ведь это можно было откладывать до конца и применить, когда нам это надо было, жизненно необходимо. Да. А он его потратил на что? На Гиркина? Да. Ну, хорошо, поздравляю Гиркина. Гиркин, да. И Башира Асада. Гиркин стоил России право вето в ООН, да. Ну и молодец, Башира Асада, да. Ну и да. Да, вот там. Согласен. Так, президент Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА Мишель Платини находится в статусе между свидетелем и обвиняемым в деле о коррупции ФИФА. Да, я вот, а есть такой статус? Да не знаю, нет такого статуса. Я со швейцарским правосудием, в общем-то, не знаком, но как статус между траханными и нетраханными, это как-то странно звучит. Понимаешь, и правовой статус, либо ты свидетель, либо обвиняемый. В процессе трахания. С момента, да, предъявления обвинения. Обвинение предъявлено, знаешь, обвиняемый. Там не предъявлено, значит, свидетель. Или подозреваемый вполне, тоже есть такой правовой статус. Да? А здесь как-то вот он между свидетелем и обвиняемым. Между честным и нечестным. И нечестным, да? Какой, да, он, да. Не знаю, пока не решили. Пишет, есть статус подозреваемого, Слава. Да, есть такой статус, я знаю. Но там-то его не назвали подозреваемым. Путин отправил отставку прокурора Москвы Сергея Кудинеева. Да, Кудинеева отправили, вот этого, который там якобы что-то хотел получить. Из-за слухов о взятке? Да. Да ладно, у нас из-за взятки не отправляют. Конечно, у нас конечно, за убийство журналиста конечно, не отправляют, конечно. А из-за слухов сейчас отправляют. И вот он там уволил высокопоставленных всяких. Так что, началось? Из Следственного комитета и так далее. Ну, сразу же вспоминается та история, которая почти легендарная. Помнишь, когда Петр в Сенат съездил, и потом Ягужинскому говорит, пиши указ там на этой кто украдет, он говорит, что все воруют, он говорит, все воруют, говорит, пиши, говорит, указ, кто украдет стоимостью на веревку, на сей веревке его и повесить. А тот говорит, не буду писать. Он говорит, почему дядя не будешь писать? Он говорит, да потому что без подданных останешься. Говорит, все мы воруем, кто больше, кто меньше. И он сказал тогда, пес с вами, воруйте и дальше. И вот вся проблема того общества заключалась в том, что все воровали. Ну не все, ну большая часть знати воровала. Но государь не воровал. В этом, так сказать, прибыток России, в этом счастье России, в том, что государь не воровал и смог вот такое выстроить. А здесь государь ворует, блядь, ртом и жопой хапает и хочет, чтобы все остальные не воровали. Ну это же просто обалдеть от смеха. Вот я написал, все воровали, но Петр не воровал. А Вова хочет воровать, но чтобы другие не воровали. Если Путин вдруг захотел навести порядок, ему придется повесить себя. То есть Петру необходимо было всех повесить. Для того, чтобы ну, навести порядок. Ну, не всех он не мог повесить. Да, отчасти там Гагарина повесил, кого-то еще, но не мог. А Путин всего лишь навсего себя. Хочет порядок, ради бога. Повесься. Вчера я говорил, застрелись, сегодня говорит, повесься. Ну, вообще, сам факт вот начала увольнения. Там же в Следственном комитете уволили начальника, чуть ли не главного управления. Ну да. И вот что-то какие-то пошли, перестановки большие. Может, просто на военные рельсы переходим? Да нет, просто определенные люди своих людей ставят. Это же ключевые фигуры. Особенно на выборах они пригодятся. Прокурор Москвы. Представляешь, что может на выборах прокурор Москвы сделать? Или один из руководителей Следственного комитета. Ну, это же не просто так. Ну, в смысле, Бастрыкин же тоже не, как сказать, не мальчик для битья, да? Типа, вот, Володин, хочу своего, да? Так же не бывает, наверное, где-то усиливается, а где-то уменьшается. Вот я и спрашиваю, уменьшается роль Бастрыкина? Не знаю, Бастрыкин, мне кажется, уже лег. Ну, когда первого, да, заместителя, уже, грубо говоря, твоего уже вынимают. Нельзя его считать там самым главным другом Путина и так далее. Но обычно, когда их начинают, ну, как бы, ворошить, они тут же начинают выскакивать и кричать что-нибудь, кто больше любит господина ПЖ, да? Вот Иванов, ну, зашелся в истерике сегодня, что смотрите, какой я это сам. Его же никто не просил, он же всего лишь управляющий администрации президента. Ну, грубо говоря, завхоз, да, вот он там что-то делает, и вдруг выскакивает и начинает говорить. Ну, поступил как дурак, что ж можно? Нет, это зачастую это означает, что они на краешке висят. Да, он и висит на краешке, он поэтому и орет, но он не понимает, что чем больше он будет орать, тем быстрее он с этого краешка слетит. Они нашли новую тактику, насколько я понял. Дело в том, что вот говорят, Якунин лишний год просидел. Ну, как бы его хотели раньше снять, да. А просидел лишний год. Почему? Потому что на него обрушились все средства массовой информации, и мы в том числе, да? Да. И, значит, кричали, что, ну, что такое сволочь, свинья, и нельзя, и это самое. А Путин не любит, когда ему указывают. Поэтому он еще год просидел только из-за этого. Понимаешь, что они делают? Они вызывают не реакцию Путина, и не для него это говорят. Они для нас говорят, нет, чтобы мы их начали засовывать в чан с дерьмом, да, условно говоря, и говорить, такой человек не имеет права сидеть там, ну, это сам. Вот все начинают средства массовой информации, и тогда Путин это слышит и говорит, нихера, хер вам, будет сидеть еще 10 лет. Понимаешь, что они делают? Ну, да. Они уже научились нами управлять. Ситуация какая? Это Путин может сказать. То есть я понимаю, что он орет для Путина. Но, не для Путина, для ну, понятно, либералов, да, которые пожалуются на него Путину, а Путин ну, скажет, это фактически нахер, для да, Путина. Да. А вот теперь ситуация какая? Вот нет Путина. Представляешь, кого будут подтягивать за все эти художества в Сирии и так далее? того, кто орал, а не того, кто помалкивал. А Иванов скажет, я всего лишь глава администрации, мне-то что, вы что-то мне, я что предъявлять? Вот Сенат есть, он принимал решение? Да. Принимал. Сенаторы скажут, а мы что, мы проголосовали и все, мы же демократические органы не и знаю, все дела. Я думаю, что те, которые орали, они да тоже. Иванов в последнюю очередь, у него вообще никаких, вот я уверен, что он, наверное, Иванов, ну мне не уверен, а мне кажется, что Иванов ворует меньше всех. Ну, если воруют. Ну, из-под него воруют, конечно. Потому что у него воровалка не работает. У него маленький IQ, понимаешь? И на нем не шапка бы горела, а весь дом на нем бы горел, когда он бы воровал. Поэтому он не умеет этого делать. Ну, если предположить, что в 2000 году, когда он был министром обороны, он жил в панельной девятиэтажке, у него было ни хрена не было, да? А сейчас, в общем-то, да достаточно много нанесли, есть, но он не стремится, но к этому, логично. Видно. Он как преданная собачка, да, он все время у ноги должен у хозяина лежать так и что-то тяпкать. Дядя Слав, вы брали взятки? Нет, не брал взятки, я говорил об этом. Так чтобы брать взятки, надо быть, наверное, чиновником. Да. Потому что депутат по факту не может взятку конечно, взять. Да. Я чиновником не был. Да. Но есть только, когда ментом работал. Ну, только тогда, ментом, да. Ну, потому что, получается, если ты на своем предприятии работаешь, то как ты же, оно же твое, как ну, тебе, да. Какие ты взятки будешь брать, да? Или там пограничником, когда был тоже, какие там взятки на границе. Ну, там же эти, как нарушители на козлиных копытах, как нам говорили. Ты видел хоть одного на козлиных копытах? Нет, я видел сумасшедших несколько раз. Которые пытались перейти через границу даже просто из принципа. Над одним даже из пулемета пришлось пострелять, чтобы он назад приплыл. А таких на козлиных копытах не видел. Пристав потребовал 150 тысяч рублей за возврат арестованной иномарки. Вот обычная взятка вроде ничего из себя новость не представляет, кроме одного. Пристав попросил, чтобы деньги перечислили на карточку друга. То есть это я написал, взятки по безналу это верх сверхнаглости. То есть вот взятки это вообще сверхнаглость. Тем более у приставов, а это еще верх. То есть у приставов сейчас творится что-то жуткое. Они наезжают, у кого-то описывают имущество, им дают деньги, они подделывают бумажки, отдают этим людям, что вроде они оплатили свои все эти дела, деньги кладут себе в карман, потом приходят другие пристава, эти уже уволились, им говорят, вы не оплатили. Они говорят, а вот у нас бумажка, а еще некоторые найти не могут эту бумажку. Жесть какая, что происходит. Вот. Не тех бандитов ты, так сказать, очищал город. Вот они же, это же тот же самый рэкет, только ну, теперь подросли, что тех-то. В погонах. Ну а что, ну это же рэкет, ну они конечно. Же говорят, крыша, да. Мы крыша твоя. Да. Да, тот заплатил, приходят другие, начинают бить ему морду, говорят, мы твоя крыша. Да. Он к тем, а те говорят, нет, мы. Ну так же оно и было, да, и плати всем, получается. Говорит, вот пишут, дядя Слава, не ври, брал. Я говорю, депутату за что? Кто будет взятки платить депутату? Вы что, прикалываетесь, что ли? Пять крупных банков России подверглись в понедельник мощной DDoS-атаке, пишет ЦБ. Тоже обычная информация, ничего из себя не представляет, кроме одного. Вот некто Сычев, который там от этих банков, вот кто он, защита информации Центробанка Артем Сычев. Прошлую субботу по каналам мониторинга мы получили информацию о том, что очевидно будут атаковать несколько крупных кредитных организаций. Видишь, он чем там занимается? Он там контрразведкой занимается. Получил... А что такое по каналам мониторинга? Не знаю. Ты вот в эту херню веришь вообще, что какой-то Сычев откуда-то получил информацию, что будет DDoS-атака? То есть сидят какие-то хакеры, и они сливают информацию. Да они, может, еще в субботу и не знали, что они будут атаковать. О чем вообще речь? Представляешь, какую вот втирают фигню? И вот они... Бросил себе Сычев и выдумал из головы да. Защиту этих самых. Чё это? Всегда есть атака. Конечно. На крупные всегда есть, да, атака. Это вопрос не в этом. Что такое DDoS-атака? Она только против мелких и, грубо говоря, и работает, да, условно. Перегрузить можно. Да и что это за работа у Сычева, если... А вот если бы он не узнал, что будет атака, все бы рухнуло, да? Ну, он, наверное, хочет метить на пост Бастрыкина. Он, следствие. Вот еще. Кому мы следствие еще дали, не дали? Мы в прошлый раз следствие дали МЧСу, да, надо, да, свое, да, следствие. Да, вот, да, вот ему обязательно свое следствие, он же, видишь, уже готовый Центробанку, да, Центробанку. А за ним следующий будет РПЦ, потому что им же тоже надо расследовать, кто там неправильно верует. Очень хорошо. А Всемирный банк сообщает, что экономика России достигла дна. Не верю. Ну как может экономику? У экономики нет дна. Как это? И такая чушь, да? Причем вот еще Всемирный банк прогнозирует сокращение населения Российской Федерации на 2 миллиона человек к 50-му году. Как банк может вообще заниматься демографией? О чем речь? И кроме всего прочего, на основе чего? На основании чего они прогнозируют? Мы берем 2002 год перепись и 2011. Разница за 9 лет 2 миллиона 200 тысяч. Это официальная разница 2 миллиона 200 тысяч. Въехала в Российскую Федерацию и тут поселилось 30 миллионов. Значит, разница 32 миллиона 200 тысяч, это за такой короткий период в 9 лет. До 2050 года, если путинцев не загнобить, тут вообще никого не останется. Даже мигрантов не останется. Даже они убегут отсюда. О чем они говорят? Какие 2 миллиона? Какой Всемирный банк? Что за ересь вообще? Правительство решило заморозить, а на самом деле в очередной раз украсть пенсионное, да, накопление в 2016 году. Какое слово? Третий раз придумали. Заморозить. Мороз. Карман положил, сука. Морозка. Медведев положил, сука, в карман пенсионное тепло накопление. Тепло ли тебе, себе лично. Тепло ли тебе, красное? Да. Так. Тепло, морозушка, тепло, батюшка. Жесть какая. Третий раз. Ну все, короче, кинули. Просто кинули. Ну, я не знаю. Ну, так нам и надо. Ну, так нам и надо. Ну, раз мы такие, раз мы терпим, значит, так нам и надо. Ну, хорошо. Правильно. Хорошо. Ништяк. Все терпят. Черт, нормально. Бог терпит. Выйдет Гундяев вот такой пусть... с опускающимся крестом на Мерседесе за миллион долларов. С кучей бизнесов. С какими-то, блядь, немыслимыми яхтами. Какими-то дворцами. И скажет, Бог терпел и нам велел. Вот пусть Бог терпит. Пусть Бог терпит. Почему я-то должен терпеть? Я создавал этот мир или он? Я не Бог. Да. Не, ну интересно. Согласен. Получается, да, это его косяк. Да, мы, ну, не боги, его... чтобы терпеть. Поэтому, да. Гундяк, не боги мы, видишь. Жители Саратова 3 октября приглашают на традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Да, вот представляешь, Радаев придумал, наконец, или подсказал, что сделать с взлетно-посадочной полосой авиазавода. Я с этой полосы очень много раз поднимался в небо. А теперь она заброшена, никому не нужна. Представляешь, я так понимаю, что ее там и подразобрали уже. А теперь там будет сельхозярмарка. Но нет, негде у нас сельхозярмарки устраивать. В Саратове будут на аэродроме устраивать. Это был основной аэродром авиазавода. Mm-hmm. Это был запасной аэродром для многих, в том числе и для саратовского авиаотряда, в случае, если там что-то случается, чтобы они могли далеко не лететь, здесь сесть. Ну, видишь, вот, ярмарка нужна, Радаев. Авиазавод превратили в ларек, блин. Да, а там стоит, там нет авиазавод, там стоит теперь Ашан. И вот и ярмарка теперь будет, все. А это авиазавод, который Путину, выпускал, да, самолеты вертикального взлета, выпускал крылатые ракеты, ну много еще чего. Теперь там нет ничего, ни одного корпуса нет, вообще ничего. Полная разруха. Причем в тот момент, когда к власти пришел Вова Путин, нам кивает, говорит, это все при Ельцине. Там было все. Вот Вова заступил и понеслась. Сейчас там ничего нет, вообще ничего. Авиашан написали, да, Авиашан. Вот СМИ пишут, что все больше иностранные, все больше хорошо образованных россиян уезжает из России. Ну, естественно, а что здесь? Ашаны там есть. Что они здесь могут увидеть такого, как кто-то назвал тут, что сказал, православный ИГИЛ тут, значит, не хочет воспитывать детей в православном ИГИЛе. Ну, я с этим немножко не согласен, но я понимаю, что люди, конечно, хотят чего-то большего. Но многие не хотят тратить свое время на Путина, на Гундяева, на всю вот эту вот. Не нужно совершенно. Зачем? Они не верят в то, что там что-то случится. Это мы живем надеждой, что 5 ноября 2017 года мы все исправим. А они не хотят в этом участвовать. Но имеют право. Потому что, чтобы в этом участвовать, нужно, конечно, засучить рукава и быть готовым по локоть испачкаться. Мы готовы. Даже по шею готовы испачкаться. Даже с головой готовы. Потому что мы хотим решить этот вопрос. Хотим отомстить всем мразотам. Хотим здесь, чтобы этой сволочи больше не было. А они имеют право, ну, жить в нормальных условиях и воспитывать детей в нормальных условиях. В Казахстане торговый флот освободят от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС. Я уверен, что торговый флот, особенно танкерный, Российской Федерации тут же поднимет казахстанские флаги. Да? Казахские флаги. А зачем? Как, чтобы не платить налоги. Но есть же либерийские флаги, под которыми все ходят. Либерийский по Наволге как-то будет смотреться сложновато, да пофиг. Понимаешь? Да а казахский нормально. С точки зрения границ, пограничников и так далее. Вот он по Волге шпарит, не надо никаких пограничников. Тут вот этот таможенный союз, привет семье. А им надо ездить, допустим, в Туркмению за бензином, за нефтью там повесил казахский флаг и езди сколько хочешь. Так что здесь Назарбаев и здесь переиграл этого кренделя. Как сейчас любят говорить, переиграл. Вот Украина может объявить о полной блокаде Крыма и Донбасса. Ну, чем они будут блокировать? Крым не знаю. На бумажке написать? Донбасс легко. Легко может быть заблокирован. Как? А? Да как там огромное это? Как заблокировать, я понимаю, окружить? Да его и здесь, с этой стороны, ты посмотри, какие границы уже поставили. Фактически, если Украина сейчас отрежет какое-то экономическое сотрудничество, с Донбассом. Ну, это им какую границу надо охранять? Это же вообще невозможно такую. Да, и тут вот про Крым. Казахское издательство исправит в учебниках информацию о Крыме. Это то, что мы говорили. Ноту украинцы казахам написали, казахи говорят, да, мы тут случайно попутали. А что напишут-то? Не знаю, учебники не будут эти, вернее, приостановили уже выпуск этих учебников. Они просто вычеркнут про Крым любое упоминание. Ну да. Не существует Крым в учебниках. Там, как ты говоришь, на картах нет Америки, да, а здесь будет на картах Крыма. Без Крыма. Да. Ну, как в этом, в «Золотом теленке», помнишь, когда тот учитель, который кричал на волю в Пампасы, он сошел с ума, потому что не нашел на картах Берингового пролива. Вот так и здесь кто-нибудь шизница Крыма не найдет. Слушай, можно им предложить, надо его в контуре печатать. Но там типа прочерк, впишите сами. Да, хорошо, типа такой, это очень, очень умно, кстати. Глава ДНР подписал соглашение об отводе вооружений калибром до 100 миллиметров. Если мне не изменяет память, ровно год назад в Минске подписано точно такое же соглашение было об отводе. И тогда все начали махать крыльями, кричать «Ура!». Там... А, это до 100, а там вру. А видишь? Там свыше 100. А там было свыше 100. Да, я перепутал, представляешь. Ну, а доставят фактически все вплоть до пистолетов, получается. Ну да, ну ты знаешь, вот я могу сказать Захарченко, это, конечно, хорошая вещь, молодец, но Вове это уже не интересно. У него другая тема, ему Сирию бомбить надо, какая нафиг ДНР с ЛНР. А потом бороться с терроризмом внутри России в связи с этим возникшим. Да. Я имею в виду не те задачи, которые фактически возникают, а те, которые возникают в голове у Путина. Вот сейчас в голове у Путина Сирия, и он воевода такой. Вот он сейчас весь сосредоточится на этом, будет он там соединениями командовать, да? Очень забавно. Так что про ДНР, ЛНР, это лучше его не донимайте. потому что они сейчас будут приходить там, не до вас, не до вас, уходите. Бежавший из рабства в Дагестане саратовец пропал в Волгограде. Да, вот, ну, он выглядел, конечно, немножко по-другому, потому что ему 44 года, он там находился в рабстве много лет. И потом из рабства сбежал, его 5 лет он находился в рабстве на кирпичном заводе. Его отправили на машине в Волгоград. И я так понял, что он где-то на трассе Волгоград-Дубовка пропал. У меня совершенно невероятный случай в связи с этим был. Я почему обратил внимание? Представляешь, я в 2000 году еду из Волгограда и проезжаю Дубовку как раз. Останавливаюсь, а это уже свечерело. Останавливаюсь, чтобы залить вымыватель воды у первой же колонки. И вдруг подходит мужик, вот как этот, один в один, только старый такой, лысоватый, без передних зубов. И я тут читаю, вот этот мужик без передних зубов, шальной такой, по пояс голый. И говорит, я где? Я говорю, а ты быть-то где должен? А я не знаю. Это что? Я говорю, это Дубовка. А город какой? Я говорю, ну, смотря какой тебе нужен. С той стороны, говорю, Волгоград, с той стороны Саратов. А до какого ближе? Я говорю, ну, до Волгограда около 30 километров, до Саратова 300. Тебе куда? А я в Саратов ехал. Он такой, туда ближе. И пошел. Вот если бы я верил в перемещение в это самое, во времени, то я подумал, что я в 2000-м вот этого дяденьку встретил, потому что очень уж похож. Тогда тоже, видно, уже воровали кого-то, и люди работали уже где-то в качестве рабов. Вот видишь, вот совершенно как бы такой четкий пример того, что вот этот самый ИГИЛ со своим рабством, он здесь, он у нас дома, а вы собираетесь лететь куда-то в Сирию воевать. Польша примет десятки тысяч этнических поляков из бывших республик СССР. Да, Польша там взбрыкнула, сказала, нафига нам мигранты откуда-то чужие, когда у нас Сталин разогнал поляков, и как минимум 120 тысяч, 180 тысяч, вернее, где-то обретаются. Так что это давайте... Про меня как раз. Да, и про тебя, да. То есть они сейчас собирают, ты если придешь... Тут после... Написано, да, выселенных из Польши во времена Сталина, а также их потомков. Да. То есть ты, если придешь, они тебе сразу же выдадут паспорт. Мгновенно. То есть да, вообще даже ничего тебе. Прийти и написать заявление. Все, и ты получаешь паспорт. Надо, так надо получать. Ну, не знаю. Нет, да, там конечно. Раньше было это, что-то такое, типа карта поляка, но там не, надо не, было сейчас уже все. Сдать экзамен на польский язык, там что-то вот такое. Вот сейчас они примут по этому поводу решение, потому что это вброс от них сделан. Я так понимаю, сейчас они... Сейм свой сгонят, там проголосуют мгновенно. И вот, я думаю, в ближайший месяц уже... Показал только это, свидетельство о рождении. Да, свидетельство о рождении с маминой фамилией и все больше. Ну и как бы все остальное, они там уже сами. И заявление написал, там подождешь месяц, они тебе. А может и не будешь ждать, может сразу дадут. Может лучше они... Ну ладно. Бревик... Так, Андерс Брейвик, который вот застрелил 77 человек в 2011 году, вот хочет объявить голодовку, я так понял, из-за условий в тюрьме. Да. Ухудшение его содержания в тюрьме. Плохо ему в тюрьме живется, он тут, видишь. Вот. А почему они ухудшились? Ну, не знаю, потому что он говорит, что он живет в одиночке, что он час только гуляет. А, у него, наверное, ухудшились, потому что про него писать не стали, забыли про него. Да, конечно. Условия же улучшаются в тюрьме, когда корреспонденты ходят, да, кругами. Да. Тут тебе и колбасы нарежут, и выпустят погулять. Поэтому вот он, видимо, решил привлечь обратно внимание. Ну, видишь, написали, значит, сейчас улучшатся условия у него. А тут пишет Эдик, чемодан, вокзал, Польша. На самом деле, если Эдик получит польский паспорт, это не для того, чтобы уехать в Польшу, а для того, чтобы... А я ни разу не был в Польше, кстати. Да. Может, там моя родина. Может, вот Литва меня не принимает, может, Польша меня... А почему тебя Литва-то не принимает? Я туда и не просился. А там же нету возможности. Там же эти люди не получили, кто рожден там. Ну, я рожден там. Нет права земли, они же отменили. А, ну да. И крови нету права, отменили. Ну, да. В Индии толпа индусов линчевала мусульманина за убийство коровы. Да, вот видишь, какие замечательные там индусы тут взяли. О, взяли. Надо индусам писать в газетах, что мусульмане не головы отрезают, а коров убивают. Едят, да, все. Все индусы. Чтобы пошли. Индусы схватили свою атомную бомбу и пошли их просто вообще закопали туда. Просто биологической массой их подавили все своей, да? Да тут не факт, там Пакистан рядом, который тоже имеет бомбу. Коров уничтожают, да. Во Франции активно сажают за гомофобию. Ну, та же ситуация, женщина захотела брак регистрировать, ее засандалили в тюрягу. Ну, все равно статья-то не за гомофобию была, а за, ну, конечно, за нарушение чего-то там. Ну, да. Правил каких-то. Каких-то правил. Французские чиновники вынуждены были выступить с разъяснениями перед жителями Ниццы после того, как в ходе съемок фильма о Второй мировой войне на здании префектуры появился нацистский флаг. Кстати, очень, очень весело он смотрится. Народ там сильно испугался. Когда, как в том анекдоте, помнишь, когда повесил флаг, говорит, тут выбежали наши, пришли. Вот так и здесь, там, наверное, половина выбежала, сказал, наш пришли, да. Так. В Китае взрывы вот произошли сегодня, какие-то 50 человек пострадали, 15 зданий, говорят, было взорвано. То есть какой-то деятель там, то ли посылки рассылал, там непонятно, в разных средствах массовой информации по-разному пишут, ну, в общем, там здорово почудил, но его уже взяли. Китай что-то вот... За лень и нерасторопность 2,5 сотни чиновников осуждены. Представляешь, а то есть ситуация какая? И чиновники в Китае боятся подписывать документы, связанные с большими крупными там суммами денег, или с большими этими какими-то, не только инвестициями, но и какими-то проектами. Потому что, так сказать, презумпция того, что взятку, сука, взял. И поэтому говорит, не хочу подписывать. И вот 2 года многие блокируют, совершенно ничего не пропускают. Вот такая. Да, интересная получается психология. Да? Да. Чем больше ты зажимаешь, тем больше движения зажимаешь, да? Да. В Китае 3 мужчин погибли от удушья при попытке ограбить древнюю гробницу. Ну, вот видишь, тоже там такие расхитители гробниц существуют. А еще в Китае свинок маленьких создали для, так сказать, чтобы они. Ну, в качестве как домашних животных были. Но вот специалисты говорят, что такие домашние животные очень опасны, потому что они копают же все. Им надо что-то копать, они там такое откопают. Да. А потом будут, как помнишь, в этом самом электроовцы, или как там, бегущие, ну, да, по лезвию, да, там такие компротикосы будут. Да, кстати, да, там всякие, помнишь, там. Ну, он генетически, ну, этот, да, самый инженер, вот он там себе этих 2 клоунов создал. Хотя, по-моему, уже у нас природа сама таких клоунов создала. Да, у нас Honda анонсировала новую серийную модель водородного хэтчбека. Да, вот видишь, это серийную. Уже следующая модель, да, Toyota сделала первую, а теперь вот Honda. Даже не мелкосерийная, да? Нет, все, они, конечно, в серию, и Toyota $66,000, но эти, наверное, должны сделать подешевле. Ну, а если пойдет, то Китай возьмет, это будет уже... Это уже будет в индустрии, перерастет, да, сразу по масштабам. И вот российские ученые, тут крик вокруг Марса, вокруг этой воды, и тут тоже приняли участие в этом, что а у нас тоже есть. Они показали фото 30-летней давности, почему до этого не показывали, говорят, оно было засекречено, навряд ли. Там вот на этом фото 3, значит, этих самых картинки, как из Венеры, ну, маленькое какое-то существо вылазит, а потом обратно закапывается. Они его назвали Скорпион. Вот оно обведено кружком, похоже на какую-то там на чудище на какое-то похоже. Давай на вопрос ответим. А это, по поводу этого хотел спросить. Че? По поводу че? Да вот там воду нашли, там просто нам написали, что... мы же сказали, что это год назад они... Это... В 2011 году, да. Соленую воду. Да. А здесь сенсация как бы была в том, что они жидкую нашли ее. А что, если твердую ты нашел, то уже воду. Жидкой быть не может, да? Ну, солнышко воду, припекло, да. Да, конечно, как бы. Нет, это дополнительная сенсация. Дополнительная. И она... следующее будет через пару лет, что они, она оказывается еще в газообразном состоянии. Да. Да. Так. Вопрос. Вячеслав, вам уже 50 лет не стыдно в таком возрасте так откровенно завидовать Путину? Он уже 100 раз сегодня написал этот вопрос. Ответь ему что-нибудь, он же с ума сойдет. Понимаете, вот мужик, как бы, ну, как вот, такого плана, как я, он, ну, у меня нет чувства зависти. У меня есть масса смертных грехов, но чувства зависти нет. А к Путину, знаете, почему чувства зависти нет? Потому что самое ну, для меня приятное в жизни, ну, по крайней мере, до сегодняшнего момента было, то, что меня женщины очень любили, да, и я много женщин любил. Вот я думаю, что у Путина ни одного шанса даже приблизиться к такому не было никогда в жизни. Я представляю, как ему херово было в школе, в юные годы, когда там я в 15 лет девок трахал, а он, представляешь, ну-то, как ему дальше было плохо, там, и вот эта его жена, стюардесса, это результат этого как раз, ну вот, дали ему за что-то поддержаться, там, это же, ну, безумие, как, вы что, приколоть, что ли, на полном серьезе? Я можно, Алверды, по поводу этого вопроса? Вот поскольку он его задал раз 100, он начал вначале еще задавать этот вопрос. Да, я сейчас только увидел. Ну, вот там он несколько раз и сейчас. Это, обратите внимание, товарищи, вот кто написал, на себя. Это же вы завидуете сейчас Мальцеву, что его слушают сейчас 7 тысяч человек. Это реально, вот вы завидуете, потому что у вас ничего не получилось в жизни. И этот вы вопрос транспонируете Мальцеву. Я прав? Ну ты же понимаешь, ну, а зачем, да, он этот, да, вопрос задает тебе здесь, сидя? Если мне кто-то не нравится, я выключаю телевизор и ухожу, или перехожу на другой, ну, да, сайт. А он сидит здесь с самого начала и задает один и тот же вопрос. Потому что он себя думает, что я великий. Это я великий, я должен был сидеть и говорить. Но я не могу этого говорить. Почему? Потому что это вот Мальцев, он завидует и вот начинает себе что-то придумывать. Молодой человек, у тебя все получится, если ты возьмешься и сделаешь. А не будешь сидеть и завидовать другим людям. Вот здесь тем более. Чего ты сидишь и завидуешь? Встал и сделал, побежал, сделал революцию. Контрреволюцию, если хочешь, побежал, сделал. Побежал, отсосал Путину или там какому-нибудь из ядросов, и тебя назначили на какую-то должность. Чего ты сидишь здесь, воняешь? Вот сидит и воняет. Мне нравится Слава. Я не понимаю этих людей, зачем он сидит. Деньги ему платят? Да я не верю, что ему, да, деньги, нет, за это платят. Противоречиво, это же единственная борьба противоположностей. Это же... А, ну да, понятно. Вячеслав, мне на связи Дарья Полюдова, ей нужна помощь, свяжитесь со мной как-нибудь. А вы вот сбросьте сюда тогда вот телефон, там какие-то контакты. Вот. Ну, к этой программе куда-то там можно прикрепить, да? Ну, в чат пусть напишет. Ну, в чат, да. Так. Зависть удел лентяев, пишет. Да нет, зависть — это же как любой грех, он есть в любом человеке, только в том или в другом объеме. Это не удел лентяев. Лень — это несколько другое качество. Лень — это все-таки ближе к праздности. Да, я всегда говорил, что лень – это зов смерти. Вот. Чем дальше человек живет, тем меньше ему хочется во всех отношениях, не только там. А праздность, она же еще у, так сказать, у отцов, так сказать, основателей христианской церкви, она еще рассматривалась как уныние. То есть праздность и уныние, они были тождественны. То есть две стороны, ну как вот в биполярных расстройствах, с одной стороны депрессняк, а с другой стороны безудержное веселье. То есть праздность, это может быть и веселье, бухалово, там отдыхалово и так далее. А может быть и просто уныние, когда все. Так что это очень сложная такая тема. Мир зависти и ненависти, да. В мире этого много. Никуда не денешься. И когда пытаешься контролировать свой гнев, да, получается очень смешно. Еще хуже получается, чем когда ты его не контролируешь. Настолько... Вопрос, стоит ли на выборы ходить? Ну, смотря на какие, и смотря, что там ожидается. Всегда же можно предвидеть, что можно ожидать на выборах. Если это связано с местным самоуправлением, какое-то село, где там выбираются непосредственные какие-то вот там, глава непосредственно села, ну, конечно, стоит, и участвовать в этом стоит, потому что там навряд ли кто-то сможет там какие-то единороссы что-то отжать и так далее. А если это какие-то глобальные выборы, не знаю, имеет смысл, не имеет. Я уже давно не участвую. Спрашивают, когда ждать терактов в метро, но это не ко мне вопрос, но вот... Я все-таки надеюсь, что здравый смысл у этих, кого там Эдик называет тупыми террористами, что-то у них сработает. Может, они поймут, что не надо. Да, надо сказать. Людей в метро-то как-то взрывать. Зачем? Им надо прям вот конкретно сказать. Вот, знаешь, вот там, кто враги, кто не враги. Люди вам не враги. Конечно, не враги. Вам враги, конкретно. Путин, Медведев. Надо конкретно их перечислять. Они не знают, кто. Вот все, кто в правительстве сидит. Весь Совет Федерации, это ваши враги, начиная с Матвиенко. Любой человек, который станет жертвой вашей, да, условно говоря, он ваш враг, потому что это он голосовал, это не русский народ голосовал. Это он конкретно голосовал, да. Это самое. Не поддерживает никто вашего разгрома и вот войск. Если вот с точки зрения... того, что говорит Эдик, вы можете выйти на улицу. Я сейчас только ехал вот с водителем такси. Никто не понял. Ни один не сказал, что никто не сказал, хорошо, надо да. ехать в Сирию и кого-то бомбить. Они втирают, что это национальные интересы России. Нет наших национальных интересов там. Это только Матвиенко. Матвиенко и еще раз Матвиенко виновата в том, что исламское государство объявлено врагом Путина. И бомбят вас именно из-за Матвиенко, чтобы вы знали еще раз. Им запомнить надо, они же плохо запоминают. Да. Матвиенко. Да запомнить. Мне пишут, Мальцев что-то подустал. Да подустанешь тут. На самом деле очень фиговое настроение, потому что понимаешь, что будет дальше. Просто понимаешь. И от этого очень фиговое настроение. Потому что это происходит. Точно. Это называется «без меня меня женили». Как и с Крымом. Да. Ну, с Крымом ладно, тут еще как-то можно рассматривать, это какие-то наши там внутренние такие разборки. Все равно тоже. С Украиной. Они сказали это... все как один, меня-то не спросили, и тебя не спросили, конечно, да. Вообще никого не спросили, вот в чем дело. Матвиенко объявил войну ИГИЛ. Матвиенко лично ненавидит ИГИЛ. Исламское государство – личный враг Матвиенко. Не русского народа, а Матвиенко – личный враг. Матвиенко. Я хочу, чтобы они запомнили, понимаешь? Я очень хочу, чтобы они запомнили, кто враг исламского государства. Вальк, красные трусы. Да. Валентина Матвиенко. Вот главный враг. Вот сразу, если условно, то все, значит, нет врагов у вас. Нет, но есть они еще. Но вот Матвиенко, вот увидите, как все изменится. Сразу изменится все. Если вдруг Валентина Матвиенко пострадает в результате. Да тогда вот обосрут ляжки все на свете, эти члены Совета Федерации И а не то, что только члены, но никто не охраняет эту штуку. Совет Федерации. У нас людей стреляют около прям Кремля, и никого это самое. Так что флаг в руки, да? Да, зеленый причем. Зеленый. Хорошо, ну на этой, так сказать, торжественной ноте, да? Нет, только так могут подправиться отношения России с этим самым. Только так, больше никак. Если вы не хотите стать нашими врагами, да, условно говоря, чего Исламскому государству, собственно, и не очень надо, я так понимаю, да? Они же с нами не воевали. Да и пофигу, да? Мне кажется, вообще. Это такой мусульманский коммунизм, я так понимаю, да? Вот у них там свои дела. Вот сейчас у них идет такая вот социалистическая революция, по сути дела. И, собственно, для них враги оплот капитализма, Америка, Израиль и так далее, и так далее. И вот сейчас Матвиенко. Не Россия, а Матвиенко. И их враг. Вот что я хочу сказать. Они вместе с Израилем и с Америкой, Матвиенко. Это вы не сомневайтесь даже. Тут написали, все, Матвиенко приговорили. Да нет, пусть живет. Пусть живет и мучается. Да. Ладно. Хорошо, до свидания. До свидания.